и ткнул пальцем в Майки. Майки напустился на лосяру в лучших традициях могила. «Ты тупой или глухой? Ничего не слышишь из-за этого вонючего шлема? Может, оторвать его вместе с башкой и проорать прямо в дырку от шеи?» Алли схватила Майки за руку и крепко сжала. Этого оказалось достаточно, чтобы охладить его до состояния простого кипения. Милос ничего не сказал, лишь погладил подбородок. Похоже, обстоятельства изменились. Хомяк озадаченно глянул на Алли. «А тогда чего ты с ним возишься, если он даже скинджекить не умеет, а?» «Есть вещи поважнее скинджекинга», — бросил ему Майки. Но тот покачал головой. «Не-а, нету». Алли уже приготовилась рвануться в бой на защиту своих с Майки отношений. Но тут в разговор вмешался Милос. «Ну что ж, пойдем пешком?» У хомяка отпала челюсть. «Но...» «А что, только что сказал, что мы пойдем пешком?» — спросил лосяра. «Ну да», — подтвердил Милос. «Мы никуда не торопимся. Прекрасная погода. А лично я не вижу причин, почему бы нам не прогуляться». «Ага, ага», — закивал хомяк. «Но как насчет оторвы Джилл? Нам ведь надо ее найти и преподать хороший урок». «Когда найдем, тогда и найдем. Пара-тройка лишних дней роли не играет». Алли, однако, заметила, как при упоминании этого имени Милоса всего передернула. Юноша отвел взгляд и посмотрел на шоссе. «Будем идти по шоссе. Оно приведет нас прямо туда, куда нужно». Хомяк нерешительно топтался на месте. Лосяра ничего не сказал, лишь потупился и медленно помотал головой. «Если вы не согласны, можете идти своей дорогой». Тон Милоса не допускал возражений. Он поискал глазами и указал на машину, только что заехавшую на стоянку. «Вон в той Мазде то, что вам нужно, мужчина и женщина. Давайте». Он сделал выразительный жест, мол, пошли вон. Лосяра и хомяк не шевельнулись. «Нет», — поднял бровь Милос. «Тогда будьте любезны заткнуть ваши милые пасти и проводить наших друзей до Мемфиса». Он повернулся к ним спиной и зашагал к шоссе. Лосяра воззрился на хомяка, тот двинул ему по шлему. «На чего вылупился, а? А?» Хомяк припустил за Милосом. Лосяра, пристыженный, в развалку потопал следом. Алли повернулась к Майке. «Ну, ты идешь или собираешься так и стоять там, пока окончательно под землю не провалишься?» «Конечно, иду». Майки вытащил ступни из асфальта, и они оба устремились вслед за другими. «Ты бы поблагодарил Милоса», — сказала Алли. «Он ведь встал на твою сторону». Но Майки, по-видимому, был не в том настроении, чтобы кого-либо благодарить. Майки Могил был в Междумире уже очень давно, и ему много чего довелось пережить. Он провалился в центр Земли и сумел выбраться оттуда. Командовал кораблем, был сначала человеком, потом монстром, потом снова человеком. Сколотил себе целое состояние из перешедших в Междумир предметов и потерял его. Он все вынес, все вытерпел. Однако из этой богатейшей коллекции опыта самый запутанный, самой непонятной и не поддающейся здравому разумению была одна вещь — любовь. Он долгое время сопротивлялся и гнал от себя мысли о том, что любит Али. Майки твердил себе, что их отношения — это так, ничего особенного, что он просто благодарен, она помогла ему стать человеком, что их совместные странствия — всего лишь временное, обоюдовыгодное партнерство, пока он не решит, что ему делать и куда двигаться дальше. Все это был обман. Правда была в том, что он любил Али с силой, которая пугала его самого. Временами, когда он смотрел на девушку, его после свечения из бледно-голубого становилось почти лавандовым. «Наверное, любовь имеет свой собственный цвет», — решил Майки. Он задавался вопросом, замечает ли это Али. Собственная реакция на Милоса застала его врасплох. Когда он был могилом, никто не решался поставить под сомнение его авторитет. Он правил единовластно. И потом, хотя обстоятельства изменились и власть он потерял, все равно никто не имел возможности проникнуть в ту маленькую сферу, которую они с Али очертили вокруг себя. Они постоянно двигались, переходили с места на место, и встреченные ими после света были лишь частью пейзажа. Они мелькали и пропадали, словно их и не бывало. Однако теперь их тесный круг расширился и превратился в не очень приятное содружество пятерых. Лосяра и хомяк Майки не волновали. Милос. Вот где крылась угроза. Милос с его постоянной обаятельной улыбкой, экзотическим акцентом, легким намеком на растительность на лице, которая, конечно, превратилась бы в мужественную щетину, если бы он прожил подольше. Вот, вот откуда жди беды. Али считала его очаровательным. И хотя Майки знал, что она сказала это только чтобы поддразнить его, результат намного превзошел намерение. Эти слова преследовали Майки, издевались над ним, изматывали его.